Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Дениса Давыдова. Денис Васильевич Давыдов. Русский поэт, писатель, публицист. Родился 16 июля по старому стилю 1784 года в городе Москва. В старинном дворянском роду Давыдовых, в семье бригадира Василия Денисовича Давыдова. Для справки, бригадир – войсковой военный чин выше полковника и ниже генерал-майора. В некоторых вооруженных силах ему соответствует чин бригадного генерала. Матушка поэта Елена Евдокимовна, урожденная Щербинина, дочь харьковского генерал-губернатора Евдокима Алексеевича Щербинина. Одним из ярких впечатлений детства была встреча 9-летнего Дениса с легендарным Александром Суворовым, который напророчил ему военную карьеру, наполненную воинской доблестью и отвагой. И знаменитый полководец не ошибся. Большую часть своей жизни Давыдов провел на армейской службе, выйдя в отставку в 1832 году в чине генерал-лейтенанта. В памяти народной имя Дениса Давыдова запечатлено как имя одного из руководителей военного партизанского движения, которое сыграло немаловажную роль в Отечественной войне 1812 года. Впрочем, на военной карьере Дениса Васильевича, его храбрых сражениях, победах, полных доблести и отваги мы подробно останавливаться не станем, так как в формате нашей передачи нас прежде всего интересует поэтическое творчество Дениса Давыдова. Первые литературные опыты Давыдова относятся к 1803-1805 годам, когда в рукописях получили широкое хождение его политические стихи. Также Давыдов является автором публицистических статей и сатирических произведений. Вот с них и начнем знакомство с его поэзией. Басня «Голова и ноги». Уставший бегать ежедневно по грязи, по песку, по жесткой мостовой, однажды ноги очень гневно разговорились с головой. «За что мы у тебя под властью такою, что целый век должны тебе одной повиноваться? Днем, ночью, осенью, весной лишь вздумалось тебе изволь бежать, таскаться туда, сюда, куда велишь, а к этому еще окутавши чулками, ботфортами и башмаками, ты нас, как ссылочных невольников, моришь. И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами, покойно судишь обо всем, об свете, об людях, об моде, об тихой и дурной погоде, частенько на наш счет себя ты веселишь насмешкой, колкими словами и словом «бедными ногами», как шашками вертишь. «Молчите, дерзкие!» — им голова сказала. «Иль силою я вас заставлю замолчать? Как смеете вы бунтовать, когда природой нам дано повелевать? Все это хорошо! Пусть ты повелевала, по крайней мере, нас повсюду б не швыряла, а прихоти твои нельзя нам исполнять. Да, между нами ведь признаться, коль ты имеешь право управлять, то мы имеем право спотыкаться и можем иногда, споткнувшись, как же быть, твое величество об камень расшибить. Смысл этой басни всякий знает, но должна молчать. Глупец, кто все болтает. Басня «Быль», «Река» и «Зеркало». За правду колкую, за истину святую, за сих врагов царей деспот вельможу осудил, главу его седую, велел снести на эшафот. Но сей успел добиться пред грозного царя предстать, не с тем, чтоб плакать или крушиться, но если правды не боится, то чтобы басню рассказать. Царь жаждет слов его, философ не страшится и твердым глазом говорит. Ребенок некогда сердился, увидев в зеркале свой безобразный вид. Ну, в зеркало стучать, и в сердце веселился, что может зеркало разбить. Наутро же, гуляя в поле, свой гнусный вид в реке увидел он опять. Как реку истребить нельзя и по неволе, он должен был и стыд, и срам питать. Монарх, стыдись, ужели это сходство прилично для тебя? Я зеркало, разбей меня. Река – твое потомство, ты в ней найдешь еще себя. Монарха речь сия так сильно убедила, что он велел ему и жизнь, и волю дать. Ой, постойте, виноват, велел в Сибирь сослать, а то бы эта быль на басню походила. Стихотворение «Сатира. Сон». Кто столько мог тебя, мой друг, развеселить? От смеха ты почти не можешь говорить. Какие радости твой разум восхищают? Иль деньгами тебя без векселя сужают? Иль талия тебе счастливая пришла? И двойка трантильва на выдержку взяла? Что сделалось с тобой? Что ты не отвечаешь? Хай! Дай мне отдохнуть, ты ничего не знаешь. Я право вне себя, я чуть с ума не сшел. Я нонче Петербург совсем другим нашел. Я думал, что весь свет совсем переменился. Вообрази, с долгом Нарышкин расплатился. Не видно более педантов, дураков. И даже поумнел Загряжский, Свистунов. В несчастных ревмачах старинной нет отваги. И милый наш Марин не пачкает бумаги, а в службу углубясь трудится головой, как заводивший взвод во время крикнуть «Стой!». Но больше я чему с восторгом удивлялся, Копьев, который так ликургом притворялся, для счастья нашего законы нам писал, вдруг счастью нашему писать их перестал. Во всем счастливое явилась перемена, исчезло воровство, грабительство, измена. Не видно более ни жалоб, ни обид. Ну, словом, город взял совсем противный вид. Природа красоту дала в удел уроду. И сам Лаваль пристал коситься на природу. Багратиона нос вершком короче стал. И Дибич красотой людей перепугал. Да я, который сам с начала своего века носил с натяжкою название человека. Гляжусь, радуюсь, себя не узнаю. Откуда красота, откуда рост смотрю. Что слово, то бонмот, что взор, то страсть вселяю. Дивлюсь, как менять интриги успеваю. Как вдруг, о гнев небес, вдруг рок меня сразил. Среди блаженных дней Андрюшка разбудил. И все, что видел я, чем столько веселился, все видел я во сне, всего со сном лишился. В апреле 1819 года Денис Васильевич обвенчался с Софьей Николаевной, дочерью генерала Николая Александровича Черкова. Как только у них с Софьей стали рождаться дети, у Дениса Васильевича пропало желание тянуть военную лямку. Он хотел находиться чаще и больше дома, возле жены. Давыдов то и дело сказывался больным и уходил в многомесячные отпуска. Всего в браке Дениса и Софьи Давыдовых родилось 9 детей. Перу Дениса Васильевича принадлежат поэтические произведения в жанре любовной лирики, которые наполнены глубокими чувствами и переживаниями. Стихотворение «Я вас люблю». Я вас люблю, так как любить вас должно, наперекор судьбы и сплетней городских, наперекор, быть может, вас самих, томящих жизнь мою жестоко и безбожно. Я вас люблю не от того, что вы прекрасней всех, что стан ваш негой дышит, уста роскошствуют и взор востоком пышет, что вы поэзия от ног до головы. Стихотворение «Вы хороши». Вы хороши, каштановой волной ваш локон падает на свежие ланиты. Как мил ваш взор полузакрытый, как мил ваш стан полуногой. Не вы ль оригинал живой, очаровательной Хариты, кановы созданной рукой? Вы хороши, но мой покойник обелим, осанка величава, жманная тоска искусственной любви, не страшны мне, моя отрава, взор вдохновительный и слово от души. Я их ищу давно, давно не обретая. Вам не сродни крылатый бог, жизнь ваша стрелка часовая, арифметический итог. Но та, которую люблю, не называя, ах, та, вся чувство, вся восторг, как вечная строфа живая. Стихотворение «Вальс». Кипит поток в дубраве шумной и мчится скачущей волной, и катит в ярости безумный песок и камень вековой. Но покорен красой невольно, колышет ласково поток, слетевший с берега на волны весенний розовый листок. Так бури вальса не сокрыта, так от толпы отличена, летит воздушно и стройна моя любовь, моя Харита, виновница тоски моей, моих мечтаний, вдохновений и поэтических волнений, и поэтических страстей. Стихотворение «Романс». Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и исступлений, и мимолетных сновидений не возвращай, не возвращай. Не повторяй мне имя той, которой память мука жизни, как на чужбине песнь отчизны изгнаннику земли родной. Не воскрешай, не воскрешай мои забывшие напасти, дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай. Или нет, сорви покров долой, мне легче горе своеволье, чем ложное холоднокровье, чем мой обманчивый покой. Стихотворение «В былые времена». В былые времена она меня любила и тайно обо мне подругам говорила, смущенная и очи опустя, как перед матерью виновное дитя. Ей нравился мой стих, порывистый, несвязный, стих безыскусственный, но жгучий и живой, и чувств расстроенных язык разнообразный, и упоенный взгляд любовью и тоской. Она внимала мне, она ко мне ласкалась, унылая и думаю полна, или ободренная, как ангел улыбалась. надеждам и мечтам обманчивого сна. И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых бежал струей любви и мягко упадал мне на душу и на устах пылал готовый поцелуй для уст нетерпеливых. Стихотворение «И моя звездочка». Море воет, море стонет, и во мраке одинок, поглощен волною тонет мой заносчивый челнок. Но счастливец, пред собою вижу звездочку мою, и покоен я душою, и беспечно я пою. Молодая, золотая предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня, но сокрой за бурной мглою ты сияние свое, и сокроется с тобою провидение мое. В литературном творчестве Дениса Васильевича несомненно отразилась его военная карьера, давшая ему знания гусарской жизни, традиций. Он даже вошел в русскую поэзию и литературу как создатель жанра гусарской лирики. Стихотворение «Гусарский пир», отрывок. «Ради Бога, трубку дай, ставь бутылки перед нами, всех наездников взывай с закрученными усами, чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, чтоб до неба возлетел я на их руках могучих, чтобы стены от ура и тряслись, и трепетали». Стихотворение «Песня старого гусара» с сокращениями. Где друзья минувших лет? Где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Деды, помню вас и я, испевающих ковшами и сидящих в круг огня с красно-сизыми носами, на затылке кивера, доломаны до колена, сабли, шашки у бедра и диваном кипа сена, трубки черные в зубах, все безмолвны, дым гуляет на закрученных висках и в усы перебегает. Ни полслова, дым столбом, ни полслова все мертвецкие пьют и, преклоняясь челом, засыпают молодецки. Но едва проглянет день, каждый по полю порхает, кивер зверски набекрень, ментик с вихрями играет, конь кипит под седаком, сабля свищет, враг валится, бой умолк, и вечерком снова ковшик шевелится. А теперь что вижу? Страх. И гусары в модном свете, в вицмундирах, в башмаках вальсируют на паркете. Где друзья минувших лет? Где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Следующее произведение, написанное Давыдовым в 1829 году, считается одной из лучших исторических элегий русской романтической поэзии. Стихотворение «Бородинское поле», элегия. Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, отдайте мне ваш день, день вековечной славы, и шум оружия, и сечи, и борьбу. Мой меч из рук моих упал, мою судьбу попрали сильные, счастливцы горделивые, невольным пахарем влекут меня на нивы. Оринь меня на бой! Ты опытный в боях! Ты голосом своим рождающий в полках погибели врагов предчувственные клики! Вождь гомерический, Багратион великий, простри мне длань свою! Раевский, мой герой! Ермолов, я лечу, веди меня, я твой! О, обреченный быть побед любимым сыном! Покрой меня, покрой твоих перунов дымом! Но где вы? Слушаю, нет отзыва. С полей умчался брани дым, не слышен стук мечей. И я, питомец ваш, склонясь головой у плуга, завидую костям соратника иль друга. Стихотворение «Современная песня». Отрывки. Был век бурный, дивный век, громкий, величавый. Был огромный человек, расточитель славы. То был век богатырей, но смешались шашки и полезли из щелей мушки да букашки. Всякий маменькин сынок, всякий обирала, модных бредней дурачок корчит либерала. Что ж, быть может, наш герой утомил свой гений и заботой боевой, и огнем сражений? Нет, он в битвах не бывал, шаркал по гостиным и по плацу выступал шагом журавлиным. Что ж, быть может, он богат счастьем семьянина, за меня блистанье лад тогой гражданина? Нет, нахально подбочась, он по дачам рыщет и в театрах развалясь все щипит да свищет. Что ж, быть может, старины он бежал приманок, звезды, ленты и чины презрел с позаранок? Нет, мудрец не разрывал с честолюбием дружбы, и теперь бы крест он взял, только чтоб без службы. Вот гостиная в лучах, свечи да кенкеты, на столе и на софах кипами газеты, и превыспренный конгресс двух графинь оглохших и двух жалких баронесс чопорных и тощих. Все исчадие греха, страстная новинкой, заговорщица блоха с мухой-якобинкой и козявка-ягоза, девка пожилая и рябая стрекоза, сплетня записная, и в пенсне сухой паук, длинный лазарони, и в очках плюгавый жук, разноситель вони, и комар, студент хромой в кучерской прическе, и сверчок, крикун ночной, друг крыловской моськи, и мурашка-филантроп, и червяк голодный, и Филипп Филиппыч Клоп, муж женоподобный. Все вокруг стола и скок, вкипеть совещания, утопист и диалог, президент собрания, старых барин-духовник, маленький аббатик, что в гостиных бить привык в маленький набатик. Все кричат ему «Привет!» с аханьем и писком, а он важно им в ответ «Доминус вобискум». И раздолье языкам, и уж тут не шутка, и народам, и царям всем приходит жутко. Все, что есть, все в пыли прах, все, что процветает, с корнем вон ареопаг так определяет. И жужжит он полон грозой, царство низвергая, а России, боже мой, таска, да какая! И весь размежован свет без войны и драки, и России уже нет, а в Москве поляки, но назло врагам она все живет и дышит, и могуча, и грозна, и здоровьем пышет, насекомых болтовни внятием не тешит, да и место, где они, даже не почешет. А когда во время сна моль или таракашка заползет ей в нос, она чихнет и вон букашка. Последние годы жизни Денис Давыдов провел в имении, принадлежавшем его жене Софье, в селе Верхняя Маза. Он продолжал заниматься творчеством, вел обширную переписку с Загоскиным, Пушкиным, Жуковским и другими писателями и издателями. Выписывал книги из-за границы, охотился, писал военно-исторические записки, занимался воспитанием детей и домашним хозяйством. Явный мир поэт Денис Давыдов покинул 22 апреля по старому стилю 1839 года, около 7 часов утра на 55-м году жизни, вследствие апоплексического удара в имении Верхняя Маза, откуда прах его был перевезен в Москву и погребен на кладбище Новодевичьего монастыря. В завершении передачи прозвучит стихотворение «Вечерний звон». Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Не тот, что на закате дня гудит в стенах монастыря, но тот, что пасмурной порой поется девой молодой. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он, как он мучителен и мил, как он мне чувство возмутил, когда впервые звук его коснулся слуха моего, то был не звук, но глаз страстей, то говор был с душой моей. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Все вторило в природе ей, луна средь облачных зыбей, пустыня в сумрачной тиши и ропот девственной души, терзаемой любви тоской и очи полные слезой. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Творчество Дениса Васильевича Давыдова оставило яркий след в родной литературе и поэзии. Светлая память доблестному воину, гражданину, верному сыну отчизны и замечательному поэту. Стихи его полны прямоты и искренности, доброты и честности. Они и просты, и романтичны. Читайте их, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!